Когда устанешь ты в пути суровом, когда камни ноги разобьешь, открой, мой друг святое, Божье слово, в нем ободрение для души найдешь. Открой его, чем чаще все страницы ты будешь сердцем пламенным вникать, тем ярче будет луч святой зорницы твой каждый шаг и мысли освещать. Тем тверже вера, искренней надежда, светлее взгляд и ближе вечный Бог. Вникай в Писание чаще и прилежней, чтоб и другим свидетельствовать мог. Вникай в него, чтобы душой постигнуть великий смысл века прожитых слов. Нам это слово не дало погибнуть, избавило от смерти и оков. Когда устанешь ты в пути суровом, когда тебя с собой грех позовет, открой в тот час святое Божье слово, оно тебя к блаженству приведет. Аминь.